Глава 5. Часть 4. Не знаю, как остальные, а я лично думал только над одним. Как не допустить утечки информации из наших славных рядов? При таких вот катаклизмах и военных действиях в мире реальном, первым делом приводят примерную стоимость ущерба. Я даже представить не могу размер причиненного окольровому ущерба. Сколько игроков потеряли собственные дома в смычке, сколько лишились добра и экипировки, сколько потеряли с трудом поднятые уровни. А ведь еще ничего не закончилось. Озверевшие крабберы продолжают атаковать, бросив в бой все имеющиеся у них силы. Волна разрушений широко разлилась по несчастному городу. И если все потерпевшие просекут, кто именно виновен в случившемся, мало нам не покажется. Пусть косвенно, но мы виновны, и никто не будет вдаваться в тонкости. Просто объявят нас козлами отпущения, и ураган фекалий обрушится на наши головы. Возместить гигантский по сумме ущерб не получится, отбрехаться тоже. И тогда начнут нас вылавливать обиженные потерпевшие по всей Вальдире и убивать, убивать, убивать. Нашли, куда поместить обезумевшего бога Деграция. Могли запихнуть его в какую-нибудь прибрежную безлюдную пещеру с названием «Раковая глухомань». Так нет же, засунули главное достояние крабберов под один из самых оживленных городов мира Вальдиры, прямо впритык с самым известным и посещаемым портом. Вот и закономерный итог. Хотя, а случайно ли это было? Крабберы прославились на весь свет как безжалостные убийцы, бич побережья, варвары глубин. У них по умолчанию крайне негативная репутация и враждебное отношение со всеми наземниками, да и с ахилотами в том числе. И тут не надо долго думать, что произойдет, если перед стражами, патрулирующими подводное мелководье смычки, внезапно появится толпа крабберов, топающих прямиком по направлению к Окольровому, да еще и ночью. Думаю, долго разговаривать стражники не стали и сразу принялись махать топорами, алебардами и метать гарпуны, попутно подымая тревогу. На шум подвалили местные подводные жители, подлетели игроки. Вот и первая стычка, переросшая в настоящую войну и грандиозные разрушения. «О-о-о!» Пораженно простонали мои спутники. «А?» Вскинул я голову и тут же охнул, увидев, как все еще не успокоившуюся водную поверхность портовой акватории начинает покрывать корка льда. Воду у самой кромки берега проморозило полностью до самого дна. Через лед перехлестывали волны, тут же застывая причудливыми формами. «Маги промораживают воду в порту», – убито произнесла Кира. «Дурачьё!» «Они же не знают!» – схватился я за голову. «Мы же молчим, как партизаны!» «А зачем?» – удивился док. «Зачем морозят?» «Чтобы новые крабберы и их чудовища не смогли пройти по подводному дну до самого порта», – пояснила Пита. «С других сторон Окольровом закрывает высокая стена, а со стороны порта появится стена ледяная, высокая и толстая. Однажды так уже делали, когда год назад защищали Окольровом от пиратского флота Казинхмера Саблезубова. Но тогда они создали плавающую ледяную гряду, перекрывшую вход в порт, а теперь замораживают всю воду в порту до самого дна». «Значит, правильно делают!» – воодушевился лекарь Баффер. «Своё дело знают!» – одобрительно прогудел бомб, впиваясь клыками в жареный рыбий бок. «Неправильно!» – заскрипел я зубами от бессильной злости. «Неправильно! Сотни крабберов сейчас под нами, в канализации, вместе со своим богом. И только что им отрезали все пути к отступлению, сами варвары могут просочиться через другие ходы. А вот их боженька-краб настолько здоровенный, что не пройдет через большую часть коридоров. Ладно, если они и не сумеют его обуздать, он тогда их сам всех порешит и снова закопается. А вот если они каким-нибудь способом сумеют хотя бы на время взять Деграция под контроль и убедят пойти с ними, тогда они начнут пробиваться к глубоководью вместе со своим богом», – завершила за меня Кирия. «Если не сумеют по льду, их безумный бог просто вылезет в порт, дальше как карта ляжет. Либо ломанётся по льду к океану и сделает большой бульк, или же у него сломается компас, и он рванет к центру Окольроума. А потом… плохо дело, Рос». «Что потом? Что?» – загорелась Кэлин, на мгновение отрываясь от зрелища горящего и одновременно покрывающегося льдом порта. «Фильм про Годзиллу смотрела хоть раз?» – буркнул я, поняв, куда клонит Кирия. «Который про доисторическое чудовище в центре города. Оно самое и случится. Ненадолго. А затем Краберов будет ждать эпический провал, потому как другие боги на такой беспредел просто так смотреть не станут и живенько присоединятся к веселой игре под названием «Поймай большого краба и запихни его в ад навеки». В общем, готовьтесь, ребят, чувствует моя душонка, будет скоро веселье непередаваемое. Кэлен, Кэлен! А? Очнулась волшебница. Ту запись, где мы подманили бога Деграция китовым мясом, ее никому нельзя показывать. И никому нельзя об этом рассказывать. Иначе будет... Вдалеке в открытом море вспухал огромный огненный шар. Во все стороны разлетелись огненные ошметки поменьше. Что-то там рвануло, не иначе еще один корабль. «Почему нельзя?» – с искренним негодованием воскликнула Кэлен. «Потому что все вот это отчасти из-за нас!» Я широко развел руками, пытаясь охватить всю панораму ничуть не утихшей битвы на море и на суше. «Отчасти! На несколько процентов, не больше! Но лучше не хвастаться своей причастностью к подобной заварушке. Многие игроки, особенно те, кто потерял что-то ценное, вроде корабля или дома, будут ну очень злы на нас. Просто очень!» «Может, и система нас вскоре во враги Акальрома запишет?» – огорченно пропыхтел полуорк. «Нет!» – мотнул я головой. «Уже бы записала, если что. На нас нет прямой вины. Краберов могли бы пропустить в канализацию без боя, но решили их остановить. К тому же, это еще большой вопрос. Зло мы совершили или добро для Акальроума?» «Это в чем же добро?» – не поверила поникшая Кирия. «В том, что весь порт разворотила». «Мы нашли в канализации мирного города чудовищную тварь божественного происхождения», – пояснил я. «Тварь, способную раскурочить не только порт, но и весь город, придя она в бешенство. И никто об ее гнездовище не знал, никто не ведал, что так близко с мирными гражданами обосновалась смертельная опасность. А мы нашли. И сейчас жутко благодарные нам краберы всеми силами пытаются эту самую тварь вытащить из города на океанические просторы. И поверьте мне, если бы местное правление об этом знало, оно бы только помогло и деграцию, и краберам поскорее отсюда убраться. Так что мы герои, совершившие подвиг. Только вот у нашего подвига очень большие побочные эффекты, размером с порт». «Ты еще скажи, что краберы пытаются помочь Акальроуму», – фыркнула задумавшаяся беда. «А разве нет?» – хмыкнул я. «Сами того не желая, они помогают. Кир, ты же понимаешь, что деграция не стал бы вечно сидеть в канализации, питаясь мокрицами и жуками. Он бы обязательно вылез, раз уж запустилась связанная с ним цепочка заданий, он обязательно бы проявил себя, просто мы успели раньше. Нам не обрушили репутацию, значит в игровой системе был прописан подобный вариант. А вот в игроках ничего не пропишешь, и когда они узнают, кто поспособствовал тому, чтобы их любимые корабли затонули, а дома были разрушены, нам ни житья, ни прохода не дадут». «Я так долго снимала! Меня убили из-за этой записи, а ты говоришь, не показывай никому!» Не могла успокоиться лакомая до сенсаций и интересного волшебница Кэлен. «Показать можно!» – широко улыбнулся я. «Только сделаем небольшой монтаж, лады? Вырежем первую часть, где мы его приманиваем. И предстанем просто приключенцами, ставшими невольными свидетелями появлениями ужасного и могучего павшего бога Деграция. Понимаешь, мисс Суперзвезда?» «Понимаешь, понимаешь», – закивала девушка. «Все понимаешь, ясно». «Блин», – рыкнула Кирия, хватая бутылку вина. «Столько времени провела в Вальтире, столько всего совершила, столько повидала, и ничего подобного не случалось. А стоило мне с тобой несколько заданий выполнить, и пожалуйста, Рос, полгорода снесло, порт как корова языком слезнула. О, в городе дом полыхнул. О, подо льдом вспышки света мелькают. До сих пор на дне война идет. Рос, вот как ты умудряешься? Как такое случается?» Приложив горлышко к губам, Кира принялась злобно глотать вино. «Я же говорил!» – счастливо протянул лысый эльф. «С ним интересно!» «А ведь я не хотел принимать ультиматум!» – ласково улыбнулся я, глядя на Киру. «О, еще один дом загорелся, там, у центральной площади». «Кирия, радость моя бедовая, что-то я запамятовал, никак вспомнить не могу. Кто же меня уговорил принять ультиматум ради несчастных лохров-изгоев? Кто громче кричал? Бери, бери, бери ультиматум, а?» Подавившаяся Кира судорожно закашлялась, смотря на меня абсолютно несчастными глазами. За ее спиной разгоралось зарево очередного пожара. а Кайроум полыхал. «Хочешь сказать, вот это все из-за...» «Из-за нас», – поспешил я встрять. «Ну и что? Ведь это интересно, верно? К тому же, Кирия, ты единственная, кто по-настоящему переживает из-за того, что сейчас творится вокруг. Только ты. Остальные же сейчас довольно потирают ручки и ждут подходящего момента. Оглянись, сама все поймешь». «Это ты о чем сейчас, босс?» – удивленно спросил Док, оторвавшись от созерцания рушащегося трехэтажного здания. «Оглянитесь», – повторю я. «Видите, по улицам бегут тысячи игроков с оружием наперевес. Те, что в сияющих доспехах, с огненными посохами, развивающимися знаменами над головами». «Тысячи? Посохи? Знамена?» – буркнул Бом с высоты своего роста, оглядывая видимые улицы. «Босс, ты гонишь! Тут и сотни игроков не наберется! И не их теснят, а их пинками подгоняют!» – добавил Крей. «Крабберы словно лавина, блин! Прут и прут!» «Вот и я про то же самое», – мрачно произнес я. «Где все суперкланы с мегаубойными игроками с запредельными уровнями? Мы видели только боевых пчел, да где-то вдалеке мелькнула пара знамен. А все потому, что умные и хитрые кланы ждут, когда крэбберы подберутся поближе к центру города, ждут, когда побольше врагов выберется из воды, и только затем появятся в сияющем ореоле. Чем больше врагов, тем больше трофеев и славы, чем больше падает местных защитников города, тем больше богатых домов и магазинов останется без присмотра. Все пользуются ситуацией с умом, не торопясь спасать жизнь обреченных местных. Такие вот дела. Так что нечего переживать. К тому же, рано или поздно, кланы появятся. Порт уже заморожен. В общем, скоро все быстро закончится». «Нет». Лысый эльф впервые подал голос. «Все только начинается. Скучно». «Ты о чем?» Не понял я, осматривая ночную панораму Акальроума с редкими, но яркими заревами пожаров. «Всё только начинается», – повторил Орбит с некоторым удивлением, глядя на меня. «Это я уже понял», – с нетерпением кивнул я. «Всё только начинается, но конкретнее не объяснишь?» «Неинтересно. И все же, будь так добр. Вы же видели...» «Информацию», – с еще большим удивлением произнес Орбит. «Вывод однозначен». «И еще конкретней. Лично я из всех этих книг почти ни хрена не понял», – признался я. «Только малую часть и только простые слова без цифр и процентов». «Просто следуй по цепочке». «Какой цепочке? Орбит, хватит строить из себя умного. Просто расскажи». «Секунду!» – вздохнул лысый эльф, склоняя голову на бок. «Секунду!» За время, что он молчал, я разлил по опустевшим бокалам следующую бутылку вина, посматривая на медленно выползающий на набережную магический лед. Оборона порта не прекращалась, но перешла в войну не наступательную, а позиционную. «Так!» – выдохнул эльф совсем другим голосом. «Факты и выводы!» «О! Тянуть слова перестал!» – хрюкнул Бом. «Факты и выводы», – повторил Орбит. «Цепочка предположений. Все имеет начало и конец, причину и следствие. Все проще, чем кажется. Главное не плодить лишних сущностей. Все подчиняется логике. Все упирается в потребности и способы достижения необходимого». «Что-то у меня голова кругом пошла», – вполголоса заворчал я. «С падением деграция подводный мир лишился одного из богов». Четко и ясно произнес Орбит. «Бога крайне агрессивного, непокорного, темного и злого. Это факт». «Верно», – кивнул я, пододвигаясь поближе к переставшему тянуть слова лысому эльфу. «Крабберы тупы». «И с этим, в принципе, соглашусь. И что?» «Крабберы слабы». «С этим могу поспорить». «Крабберы не сумеют самостоятельно взять под контроль и вывести своего обезумевшего бога за пределы Акальроума. То есть это тупик, завершение всей цепочки умозаключений». «Так. И если не предположить, что возвращение бога деграция выгодно кому-то еще, более сильной и разумной стороне, если сделать такое предположение, появится целый веер вариантов развития ситуации». «Что-то мне нехорошо. И что?» «Если вкратце и сразу к сути, за попытку возвращения деграция в океан стоят ахилоты и многие сухопутные игровые кланы». «Это ты откуда взял?» «Это же просто!» «Да нифига!» Деграций ненавидит всех подряд, но особенно жителей сухопутных, смеющих вторгаться в водное царство, забрасывать в воду сети, покушаться на сокровища дна. Ненавидит плавающие по воде скорлупки кораблей, плавающие над его головой, словно в насмешку над Богом, что навеки прикован к темному дну. Деграция называют «кораблеломом» из-за его дикой ненависти к кораблям. Если Деграция внезапно окажется посреди массового скопления кораблей, посреди корабельной армады, готовящейся отправиться к затерянному материку, прогноз неутешителен. Обезумевшая божественная тварь сокрушит сотни кораблей, оставаясь при этом практически неуязвимой. Пока Деграция на дне, большинство других богов не смогут с ним сделать ровно ничего, ибо подводные глубины – это совсем иной мир. А подводные боги не потерпят вторжения в их стихию. Но краберам плевать на корабли, уходящие прочь. Их интересуют только прибрежные зоны и мелководья. Они тоже не умеют плавать, а по дну далеко не уйдешь, особенно по зонам экстремальных глубин. Отсюда вывод – краберам плевать на корабли. А вот ахилотам жизненно важно уничтожить как можно больше условно-вражеских и конкурентных кораблей. Ахилотам важно стать первооткрывателями материка. Но Деграций ненавидит ахилотов. Что делать? Подружиться с краперами, заключить договор. Ахилоты помогают возвратить краперам павшего бога и помогают переместить его в безопасное место. Краперы взамен натравливают божественную тварь на корабельную армаду. Это лишь предположение, основанное на просчете интересов всех сторон. Деграций не поддается контролю, он безумен. Его практически ничего не интересует, кроме еды и холода. И поэтому предположение условное, крайне слабо обоснованное. Итог. Ахилоты планируют нанести массовый слепой удар по любому скоплению кораблей для дальнего похода. Это маловероятно. Нет особой выгоды. Нет получения явного преимущества. Нет конкретной цели. Нет способа контролировать Деграция продолжительное время. Поэтому я отмел данное предположение, занеся его в список маловероятных. Одним махом выхлебав бокал вина, я обвел заторможенным взглядом остолбеневших компаньонов и вновь перекипел взором к разговорившемуся лысому эльфу. «Возвращение в исходную точку», – продолжал Орбит. «Деграций – павший бог, насильно лишенный своей материальной предметной ипостаси. Предметное воплощение известно – око, официальное название – третье око Деграция, всевидящее в воде око». Способная четко и ясно видеть все происходящее в воде на много миль вокруг. Действие постоянно. Аналоги равносильных не существует. Артефакт с подобной силой и принципом действия существует. Название – Орлиный глаз бога небес Аргромира, насильно изъят у бога воздушных стихий. Бог пал, заключенный в Тантериал. Орлиный глаз в данный момент является важнейшей частью сборного артефакта под названием «Всевидящее око» и находится на вершине клановой цитадели неспящих. Возвращение к Деграцию. Третье око Деграция в данный момент установлено на флагмане корабельной армады неспящих. Это факт. Если павшего бога Деграция доставить достаточно близко к флагману, бог частично восстановит связь с утерянной ипостасью, вернет частичку разума и возживает вернуть часть себя. Если ему удастся поглотить утерянную ипостась, Деграций вернет разум полностью, вернет божественную силу, осознает, что находится среди врагов, лишивших его ока, осознает, что находится рядом с теми, кто виновен в его падении. После чего придет в дикую ярость. Бог атакует армаду неспящих, нанеся, несомненно, весомый урон, либо уничтожив ее полностью. Если часть кораблей сумеет уйти, разъяренный Деграций продолжит преследование, пока не уничтожит последнее судно, либо пока суда не окажутся над слишком большой для него глубиной. Его не потребуется просить об этом, он все сделает сам. Вывод. Деграций ненавидит корабли и неспящих, что вкупе является смертельным сочетанием. Бог Деграций является смертельным врагом клана неспящих и всех тех, кто его поддерживает. Возвышение Деграция несет смерть неспящим. Выводы. Это реальное и выгодное развитие событий, направленное на конкретную цель. Но краберы тупы и слабы. Они не сумеют осуществить данный проект без помощи извне. Самый вероятный союзник, способный существовать в водной стихии – ахилоты. И те сухопутные кланы, кто заключил с ними договор, но при этом является врагом неспящих. Подобных кланов слишком много, просчитать и сделать выводы возможно, но займет много времени. Итог. Нахождение павшего бога Деграция является лишь небольшой частью плана. Первая стадия плана – найти Деграция – уже выполнена силами группы игроков, возглавляемой Росгардом. В данный момент план находится на стадии выполнения второй части – поимка и контроль бога Деграция. Третья стадия – перемещение Деграция в одну из надежных подводных локаций, предположительно заранее подготовленная ледяная сквозная пещера с холодным течением и огромным запасом китового мяса, дворец-тюрьма, золотая клетка. Четвертая стадия – перемещение Деграция под вышедшую в океан армаду неспящих. Пятая стадия – уничтожение армады силами разъяренного бога Деграция, вернувшего себе утраченную ипостась. Завершение плана. «Я эпически охренел!» – выдохнул Бом, таращась на замолкшего эльфа. «И я!» – сипло поддакнул Док. «Процентная вероятность данного развития событий – 17% в текущий момент, уведомил нас эльф. В течение нескольких минут вероятность либо подскочит до 83%, либо упадет до совсем незначительного значения. Время, необходимое для мобилизации кланов ахиллотов и наращивания сил в данном регионе, равняется примерно 1 часу. Данный срок уже прошел. Сообщение передано». «Сообщение передано?» – уцепился я за последнюю фразу. «Кому?» «Бусю жалко». Вновь начав тянуть слова, лысый эльф пожал плечами. «Строила кораблики, и бульк нехорошо. Отправил стишок, она прочла. Они уже здесь, слушали». «Здесь?» Крутанувшись, я обозрел совершенно пустой ресторанчик. Ряды незанятых столов, пустые стулья, шеренги бутылок за незанятой барной стойкой у дальней стены. «Звуки идут только оттуда», – пояснил эльф, тыкая пальцем в сторону порта. «Только с одной стороны. С других сторон тишина блокирована. Мы не одни. Все, кто в ресторане, нас слышат». «Да здесь же никого нет», – пискнула Кэлин, подходя к стоящему в шагах в 3 от нас. «Ой!» Девушка резко остановилась, отпрянула назад, держась за лоб обеими руками. «Тут что-то есть!» «Тараканы!» – мрачно предположил я, медленно вставая и по-прежнему глядя на пустой ресторан. «Как грубо!» – раздался из пустоты столь знакомый мелодичный голос. Ресторан подернулся легкой дымкой. По столикам и стульям прошла искрящаяся волна лазурного света. А затем, словно бы разом, сдернули штору, и перед нами возник тот же самый ресторанчик, но до отказа заполненный странными посетителями. Не осталось ни единого незанятого стула. Из наших ушей будто вытащили затычки. Мы услышали тихие голоса, ругательства, невнятные разговоры. Увидели улыбки, гримасы, движения. Люди, гномы, эльфы, полуорки. Их было полно, навскидку не меньше 1000 игроков едва вмещались в небольшой ресторанчик. Игроки всех классов, в полном и отнюдь не вечернем облачении. Сверкающие доспехи, огромные мечи, топоры, искрящиеся посохи, огромные цифры в уровнях. «Твою же! Мы сидели посреди абсолютно полного ресторана, и все это время пребывали в полной уверенности, что кроме нас здесь никого нет». Весь ресторан до этого момента укрывала завеса иллюзии. За ближайшим столиком от нас, в эффектной позе, сидела черная баронесса собственной персоной. Рядышком восседал алый бард в полном доспехе. Перед главой клана неспящих стояла наполовину полная бутылка белого вина. У руки присоединился почти пустой хрустальный фужер. «Как грубо!» – повторила баронесса. «Грубо!» – заорал я в полном шоке, вцепившись себе в волосы. «Вы что, совсем извращенцы конченые? Какого хрена? Подглядывать любите? Воеристы, извращенцы! А если бы я тут групповым сексом решил заняться?» «А?» – арктический холодный возглас издала Кира. «Чем ты решил заняться?» «Да это я к примеру!» – рыкнул я. «Не видишь, что творится? Мы окружены извратами!» «Сам ты изврат!» – возмущенно донеслось из глубины ресторанного зала под одобрительный гомон и смех. «Нужен ты нам! От извращенца слышим!» «Тихо все! Да конечно, Рос, больно надо!» – фыркнула баронесса. «Орбит отписался всего 20 минут назад, и такое написал, что любой бы прибежал в мгновение ока.